рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Информаторы рассказывали, что в конце зимы в районе улицы Малой Московской ребята из бригады «Шульц-88» прыгнули на чурку, причем даже пырнули его ножом. Пострадавшего мы искали очень долго, облазили все отделения и все травматологические пункты в том районе, но так никого и не нашли. Кроме того, нам сообщили, что на улице Дыбенко шульцы отоварили двух арбузников. Там людей били арматурой и металлическими прутьями. Одному выбили глаз, другого ткнули ножом. Казалось бы, уж с такими-то травмами можно найти терпил, а? Мы обшарили все отделения милиции, подробно проверили все заявления за последние полгода. Ничего похожего. Потерпевших опять не было. А раз так, значит, до суда такое дело в любом случае не довести. Нам было известно, что это сделали Шульц-88. Известно, кто и как бил. Мы даже знали, какой именно глаз выбили арбузнику. Но дальше по этим эпизодам мы никого не кололи. Не было смысла. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Что еще? Дергал я информаторов, вспоминайте хоть что-то, дайте мне хоть какую-нибудь зацепочку, хоть самый незначительный эпизод. Парни мямлили и по сотому разу повторяли одно и то же. Прыгнули на двух черных на станции метро Ломоносовская, когда не помнят. Ножом в тот раз не били, несколько ударов и разбежались. Разогнали подростков-рэперов на станции метро Проспект Большевиков. На Литейном проспекте избили кавказца. На улице Марата двух негров, но когда тоже не помнят. Еще отоварили чурку на станции метро Пушкинская. Пушкинская? Ну да. Сказали бы на Садовой или на площади Восстания, махнул бы рукой. Там прыгают чуть ли не каждый день. Найти пострадавших нереально. Но Пушкинская? Станция-то в принципе очень тихая. А какой конкретно национальности был избитый? Не помнишь? А зачем мне? Чурка и чурка. Ну хотя бы приблизительно, когда это было? Думаете... Я дату записывал. Вообще ничего из того дня не помнишь. Ни даты, ни времени. Футбол в тот день был. Точно. Странно, но я тоже помнил день того футбола. За некоторое время до того, как я ушел с работы в метрополитене, мне нужно было отдежурить в отделе. Уже было известно, что я перевожусь в УБОП, и это было чуть ли не последнее мое дежурство в метро. Выпало оно на 25 марта. В тот день в городе проходил матч «Зенит-ЦСКА». Короче, не дежурство, а полное безумие. Драки, беспорядки, битые витрины, куча пострадавших и еще больше задержанных. Я записывать не успеваю. В отдел приходит по сотне человек в час. И среди них был молодой армянин. Парень, студент чуть за 20. Отпизжен он был, смотреть страшно. Лицо как подушка. Пришел с родителями. Все трое грустные. Что случилось? Шел на станции метро Пушкинская, сзади напрыгнули, отпинали. Пришел писать заявление. Сразу было ясно, что это глухарь. Я ему предложил, посмотри, у нас тут куча задержанных, может быть, кого-нибудь признаешь? Он походил, порассматривал. Этот похож, но не точно. И этот похож, но тоже не точно. А раз не точно, значит пиздец. Я пытался родителей отговорить писать заявление. Говорил, что они должны понимать, вряд ли мы найдем виноватых. Да, мы понимаем, но заявление все равно напишем. Уперлись и все. Ищите тех, кто избил сына. А где их искать? Я махнул рукой, принял у них заявление и вскоре перевелся в 18-й отдел. Теперь я бы и не вспомнил о том случае, но тут ребята говорят, что прыгали на Черного, причем дело было на Пушкинской и происходило все днем. Днем? Ну да. Очень рано было, чуть ли не полдень. Я стал вспоминать. Терпила, у которого я принимал заявление, приехал в отдел около 3 часов дня. А до этого успел получить пиздюлей, выйти из метро, съездить к родителям, получить у врача справку о побоях и подъехать к нам. Получается, приблизительно полдень. Все сходилось. Я стал звонить в метро. Ребята, помню, там был такой эпизод. Посмотрите, а? Я специально подъехал, мы долго рылись в бумагах, с трудом, но материал все-таки отыскали. Ясно, что после того, как я принял заявление, никто им не занимался. Там с первого взгляда было ясно. Глухарь. Кто знал, что все так получится?